несчастий и какой тоски. Вкусило наше пасмурное детство, росли в жестоких играх босяки. Весь тыл отцовский, получив наследство, нас голод сбил в компании шальные и мудрые, и злые огольцы. Мы обходили рынки и пивные, хватая беломор и огурцы. Мужчины ушли по смертельной дороге, грехи отпускала святая война. И жалким старухам, и старцам убогим последнюю мелочь бросала шпана. Я сытости до ныне не приемлю, набитое нутро смиряет злость. Я землю даже ел, когда на землю варенье у кого-то пролилось. Союзники выписывали визу на ящике Детройт, Фор, Сталинград. И я глотал в больнице по ленд-лизу от слез, наверное, горький шоколад. Далекие годы, тревожные годы, бежали на фронт из тылов пацаны. Прошла беспризорная наша свобода, четыре ли века, нет года войны. Сегодня в моде книги и уют, где вы, мальчишки, что клялись мне в дружбе. Одни пропали, а другие пьют, а третьи слишком высоко по службе. Вы, юные, чуть-чуть крупнее нас, живя в тепле умнее понемногу, отстали вы от нас на целый класс, на страшный класс войны. И слава Богу, к слезам материнским мы были не строги, и очень легко повзрослеть было нам. И этой тревоги, и этой дороги я вам не желаю и вам не отдам. Далекие годы, тревожные годы, бежали на фронт из тылов пацаны. Прошла беспризорная наша свобода, четыре ли века, нет года войны.